Я рад вас видеть снова с добрым утром. И как вы после вчерашнего? Как вы себя чувствуете после вчерашнего? Я вижу, что вы хорошо себя чувствуете после вчерашнего. Я тоже себя хорошо чувствую после вчерашнего. Вчера что-то Господь делал необычное с нами. Но обычно Иисус лучшее вино оставляет на потом. То есть это было плохое вино. Это было только такое еще разбавленное вино. Настоящее вино – это вот впереди. То есть я по вашей реакции вижу, что вы поняли, что вы попали, что мы все попали серьезно. Что если это было слабое вино, каким же будет тогда крепкое вино Духа Святого? И вы не зря забеспокоились, ну, или не зря обрадовались. Потому что я верю Господу, что у Бога есть большие планы для нас в эти дни. И мое огромное желание, чтобы эти планы, они все исполнились. И я уверен, это ваши планы, это ваше желание тоже. Аминь. Итак, я приветствую вас, приветствую всех, кто прибыл. Скажите, кто к нам присоединился сегодня, кого не было вчера? Помашите мне рукой, пожалуйста. Он вошел уже, я его не видел. Помашите рукой, кто прибыл вот сегодня. Я вижу вас, я очень рад вас видеть. Мы приветствуем вас, что вы к нам присоединились. И уже просто... Так сказать, я не знаю, как назвать эту категорию людей, которые знают Бориса Саулыча. Вот Саша закричал, Борис Саулыч, когда он водил меня недавно по тропам горным, он показывал, вот здесь Борис Саулыч останавливался, вот здесь он присел, здесь он примял траву. И мы ходили по местам боевой славы недавно. Вот, и Саша кричит, и здесь Борис Саулович. Вот, я вижу, что у них особенные отношения, и вот. И поэтому давайте, так как уже Бориса Саулыча сдали, это Борис Саулович Грисенко, пастор еврейской мессианской общины, город Киев. Мы все с нетерпением ожидали его. И кто знает пастора Бориса? Кто знает пастора Бориса? Посмотрите, пожалуйста. О, сколько людей знает вас. Половина точно. Ну, половина не знает. Но вам повезло. Вам повезло, потому что, когда вы с ним познакомитесь, вы будете кричать, как Саша сейчас кричал, Борис Саулович в зале. Вот, потому что... Ну, я шучу, но на самом деле просто это муж Божий и помазанник Божий. И для нас большая привилегия, для меня большая привилегия, что он смог приехать к нам и служить на этом месте. Это человек, который очень близко знает Духа Святого, который не понаслышке, а лично знает Господа. И потому его служение будет, я убежден, большущим, огромнющим благословением для нас. И поэтому я с нетерпением ожидаю вечера, потому что именно вечером будет нам служить этот муж Божий, помазанник Божий. Хоть он показывает мне кулаком, вот, но у меня есть охрана. Ну, не охрана, но помощник. Помощник, который рядом со мной, Борис Саулович. Он, кстати, парень крепкий. Работает в охранном агентстве даже. Хотя так случайно получилось. Я не знал, что мне будет угрожать на этой конференции. Он просто помогает, но, так видите, Дух Святой устроил, что как раз он в охране работает. И поэтому он специалист. Так. И хочу сказать, там у нас новые страны не присоединились никакие. А то вчера сюрпризы меня ожидали. И наверное, нет. Наверное, я так понимаю, что нет. Мне бы сказали, я думаю. И я очень рад видеть вас. Очень рад, что мы вместе. Что я хочу сказать, что... Для меня это время очень особенное, для меня это время очень такое, долгожданное. Я верю, что это мероприятие, оно произведет взрыв в духовном мире. Этот пост, не мероприятие, этот пост произведет взрыв в духовном мире. Всегда, когда мы читаем Божье Слово, если народ Божий соглашался просить чего-либо у Бога, искать чего-либо, или искать Бога, или искать чего-либо у Бога, если люди еще усиливали это свое желание и брали пост, если они собирались вместе и делали это усиленно, то ответ всегда приходил от Господа. Поэтому я верю, что, как сказал Иисус, все, чего попросите во имя Мое, будет вам. И потому я верю, что каждый человек, каждый ищущий на этом месте, он будет иметь все, что он только ожидает от Господа в эти дни. И я верю, что не только мы получим, и мы уже начали получать огромное благословение, уже Дух Святой движется среди нас, проявляясь самым различным образом, но я верю, что то, что происходит здесь, будет и уже является большим благословением для многих людей. Для многих людей по всему миру. И я вам хочу сказать, почему. И знаете почему? Потому что в нашей конференции, помимо того, что у нас участвуют потрясающие спикеры, еще с одним я вас познакомлю, он должен приехать сегодня вечером, это один удивительный человек из Белоруссии, епископ, муж Божий, один из самых таких духовных людей Белоруссии, и я вас познакомлю с ним, вот, очень ожидаем его. Вот, но помимо того, что я верю, что это произойдет, Божья слава пойдет далеко от этого места, не только из-за того, что будут служить здесь эти люди и служить здесь самое главное, Дух Святой, но потому что вместе с нами на этой конференции есть, присутствует телеканал TBN. И, как вы уже заметили это, что у нас висит баннер TBN, и вы все уже догадались об этом. Вы вчера обратили внимание на то, что я тоже говорил об этом где-то, но сегодня вместе с нами, и вообще весь этот пост вместе с нами, присутствует телеканал TBN, который и снимает все эти собрания. И поэтому мы хотим поприветствовать, я хочу лично поприветствовать всех телезрителей, которые смотрят нас в данный момент. Я хочу сказать, что присоединяйтесь к нам и будьте вместе с нами, потому что у Господа есть не только что-то для нас, присутствующих здесь, но я убежден, что сегодня, благодаря тому, что у Бога есть возможность использовать такие средства, как телевидение, у Него есть возможность приходить в каждый дом и быть в каждом доме. И потому сегодня тот Иисус, который творит свои чудные дела, исцеляет больных в этом зале, изменяет судьбы здесь, на этом месте, воскрешает из мертвых людей здесь, Он то же самое будет все это время делать вместе с вами. Он будет вместе там, в вашей квартире, в вашей комнате, в вашем доме. И потому откройте свое сердце для Господа. В какой бы стране мира вы бы ни находились, Иисус любит вас, и Он ищет вас, и стремится к вам, и Он исцеляет вас, Он освобождает вас, исцеляет вас. И я убежден, что вы будете свидетельствовать о великой-великой Божьей славе. Аллилуйя. Давайте дадим Господу славу и за телеканал TBN, и за всех, кто к нам присоединяется по всему миру. Благодаря телевидению сегодня Бог может творить великие вещи. Вроде бы мы только здесь, а на самом деле мы не только здесь, мы везде. Аллилуйя! Аллилуйя! Жив Господь! Потому что сегодня Божья слава, она может наполнять эту землю ускоренными темпами. Потому что сегодня нам уже не надо больше идти из дома в дом, из села в село, для того, чтобы таким образом только говорить. Но сегодня у нас есть такое мощнейшее оружие, как христианское телевидение, которое входит в дом, даже когда мы здесь. И когда Иисус входит в дом, даже тогда, когда Он здесь служит нам, потрясающе, Он прикасается к людям по всему миру. Вот это слава Божья. Если бы у апостола Павла было телевидение, друзья, если бы у апостола Павла было TBN или было бы христианское телевидение, это было бы вообще. Это, вы представьте, что бы он тогда сотворил бы. Он бы, наверное, только и сидел бы возле камеры. И он бы только и писал, и писал, и писал. И поэтому у него не было, и то, представьте, без телевидения, что он сделал силой Духа Святого. Но что мы можем сегодня сделать, имея еще дополнительное телевидение? О, это просто что-то великое. Поэтому давайте воздадим Богу славу за христианское телевидение, в частности, за телеканал TBN, который поддерживает пост «Голод по Богу» информационно. И еще вам хочу сказать, что, наверное, вы не знаете, но каждый день в новостях, наверное, вечером, я так понимаю, в новостях, все, что происходит здесь в течение дня, показывается и рассказывается по ТБН. И поэтому ежедневно весь мир, 160 стран мира, в курсе происходящего здесь, на этом посте. И поэтому уже все в курсе того, что тут Бог творил вчера. Интересно устроен мир, да? С помощью телевидения это происходит просто. Мы здесь, наши друзья там, но мы вместе. Вот как такое может быть? Вот вы мне объясните. Вот как такое может быть? Это же чудо какое-то. Вот я сейчас здесь, в Кисловодске, на Кавказе. И я сейчас вот там, в Америке, и в Африке, и где там еще, я не знаю, в Европе. И просто вам привет. И можно вот, чтобы все помахали в камеру, вот в эту. И давайте передадим привет. И давайте просто воскликнем и привет передадим. Дадим Богу славу за наших телезрителей. Это вам, вам привет. Еще, это вам привет от нас. Дорогие телезрители, мы любим вас. Мы вместе с вами. О, мы вместе с вами, дорогие телезрители. Ну, я говорю, это что-то удивительное, что-то невероятное. Воздай Богу славу еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Итак. Давайте с вами откроем Божье Слово. И сейчас мы будем смотреть Божье Слово, читать Божье Слово. И откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу пророка Захарии. 4:6 мы будем читать. Книгу пророка Захарии откройте, пожалуйста, вместе со мной. И прежде чем мы будем читать, прежде чем мы пойдем дальше, давайте мы вместе с вами сейчас помолимся. И давайте мы вместе с вами сейчас придем к Господу, и в буквально несколько минут мы попросим Его, чтобы Он говорил к нам в это время. Давайте склоним свои головы, откроем свои сердца и поговорим с Иисусом. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы благодарим, что Слово Твое, оно умудряет нас, оно наставляет нас, оно наполняет нас. И Слово Твое, оно тоже соединяет нас с Тобой, как Твой инструмент, как инструмент Твоей славы, как инструмент Твоей любви. Слово Твое, оно всегда, когда мы говорим о Нем, когда мы вникаем в Него, мы вникаем не просто в Слово, мы вникаем в Тебя, потому что Слово Твое, это есть Ты, это выраженное сердце Твое, это выраженная суть Твоя. И потому, когда мы идем в Слово, мы идем в Тебя, Господь. И потому сейчас, когда это время Слова, веди нас в глубины своего сердца, драгоценный Отец, для того, чтобы нам познавать Тебя и познавать, что есть воля Твоя, благая, угодная и совершенная, чтобы мы могли, зная Тебя и все сердце Твое, влюбляться в Тебя, познавать Тебя и исполнять всякое Твое желание и хотение на этой земле. Во имя Иисуса Христа. И давайте все вместе скажем аминь. И еще дадим Богу славу. Аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Итак, дорогие друзья, давайте мы с вами прочитаем Захарию 4:6. И здесь написано: «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Давайте все вместе скажем эти слова. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Еще раз. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. И, пожалуйста, последнее. Не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Аллилуйя! Господь говорит, что не воинством и не силою. Он говорит, но духом моим. Он влияет на эту землю. Он освобождает народы. Он изменяет народы. Он освобождает из плена угнетенных. Он освобождает семьи, освобождает из наркомании, освобождает из любого рабства греха и любой зависимости. Духом Святым Он это творит. И не только Он освобождает личность, но также Духом Святым Он изменяет и народы. Только Духом Святым, говорит Господь, не воинством, не силой, не какими-то плотскими инструментами, не какими-то плотскими методами, не какими-то человеческими планами, не какими-то человеческими идеями или какими-то человеческими напряжениями. Он говорит, Духом моим, Духом моим, Духом моим. Он говорит, Духом моим. Он говорит, моим Духом. Я освобождаю, моим духом я движусь по этой земле, моим духом я исцеляю нации, моим духом, он говорит, я движусь везде, воскрешаю судьбы, духом моим, духом моим. Он движется духом своим, и поэтому, именно поэтому Иисус сказал, мне для вас лучше, чтобы я ушел с этой земли. Потому что если я уйду с этой земли, то тогда кто придет на эту землю? Дух Святой. И Он пришел на эту землю. И Дух Святой сегодня посреди нас. И Дух Святой сегодня вместе с нами. Этот утешитель, которого ждали все народы. Этот утешитель, которым мы все имели так нужду. Он пришел, потому что Иисуса среди нас. Как узнать, что Дух Святой среди нас? Потому что среди нас нет Иисуса. Он сказал, для вас лучше, чтобы я ушел, потому что когда уйду, придет Дух Святой. Раз Иисус ушел, Дух Святой пришел. И Он точно здесь. И обетование Отца излилось на нас. И Дух Святой теперь присутствует в церкви своей. Даже не просто на церкви, не просто как-нибудь там вокруг церкви. Он присутствует в церкви своей. Это потрясающая личность. Это удивительная личность. Дух Святой. Это удивительная личность. Он теперь прямо внутри нас. И Он теперь прямо посреди нас. И это потрясающе. Потому что эта личность, это самая главная личность в церкви. Это та личность, которая и движет церковью. Это та личность, которая и говорит церкви. Это та личность, которая говорит через церковь. Это та личность, личность Бога. Такая же, как Бог Отец. Такая же, как Бог Сын. Так это такая же личность теперь вместе с нами. И именно эта личность здесь, посреди нас. Именно эта личность творит свои дела. Именно Отец через Иисуса Христа Духом Святым творит посреди нас великие дела свои. Аллилуйя! Аллилуйя! Дух Святой, мы приветствуем Тебя на этом месте, и мы благодарим за присутствие Твое, потому что Ты здесь, и мы так реально ощущаем Тебя. И спасибо Тебе за то, что Ты настоящий, за то, что Ты не просто то, о чем написано в Библии, не просто стих в книге, но спасибо, что Ты личность, и только потому о Тебе написано в книге. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Дух Святой. Дух Святой – это реальная личность. Дух Святой – настоящий. Дух Святой – это не выдумка. Дух Святой – это тот, кто реальнее всего материального, что даже может быть в этом мире. Он реальнее всего на свете. Он реальнее всего, чего только может быть. И самый сильный наш козырь, козырь церкви – это, знаете кто? Это драгоценный Дух Святой. Самый сильный козырь церкви – это драгоценный Дух Святой. Потому что убери его присутствие, и остается только одна мертвая религия. Убери его присутствие, и тогда больше ничего не остается. Самое главное, что отличало от всех других народов израильский народ, это то, что посреди них находилась скиния, потом храм, и там было Божье присутствие. Божье присутствие, то есть, что Господь находился посреди своего народа, это было самое драгоценное, что только могло быть у израильского народа, и это самое драгоценное, что израильский народ передал нам. И самое драгоценное, что есть в этом зале, среди всех присутствующих, это то, что посреди нас, это потрясающая личность, Дух Святой. Самое удивительное, что есть в нас, это то, что эта личность присутствует в нас. Он находится прямо внутри меня, прямо внутри каждого из нас, каждого верующего в Иисуса Христа. И это Он все и делает через нас, это Он все и говорит через нас, Он и движет нами, Он и наполняет нас. Именно эта личность, как появился пост «Голод по Богу»? Однажды Дух Святой проговорил в мое сердце, и Он сказал: «Я говорю тебе, сделай пост «Голод по Богу», я говорю тебе, иди и соверши этот пост, организуй этот пост». Он проговорил прямо в мой дух, и это было реально, это было явно, это было, то есть это 100%. Именно после того появился такой пост, и потому я знаю на 100%, на 100 миллионов, на 100 миллиардов процентов, что то, что мы собрались здесь, это только одна Его инициатива. Это только потому, что Господь проговорил. И если бы Господь не проговорил, то лучше бы нам и вообще ничего не делать. Потому что просто самим так воплощать в жизнь свои собственные идеи, какие-нибудь свои классные идеи, может быть, даже потрясающие идеи. Но если не Господь проговорил, то все это будет только разрушать. Потому что плоть не пользует немало, но только Дух животворит. И потому Господь так хочет, чтобы мы были открыты к Нему. И потому я знаю точно, что всякий открытый к Нему на этом месте, он будет изменен силой Божьей. Потому что не воинством и не силою, не человеческими, то есть усилиями, но Духом Моим, говорит Господь. Он изменяет, Он созидает, Он восстанавливает, Он воскрешает семьи, Он приносит все, все, все в нашу жизнь. Итак, не воинством и не силою, но Духом Святым. Мы вчера с вами говорили о том, что Господь говорит нам во 2 Паралипоменона 7.14: «И смирится народ мой, и взыщет лица моего, будут молиться, исправят свои пути, и тогда я прощу грехи их и исцелю землю их». Как Господь говорит: «Я исцелю землю их». И Он говорит: «Защите лица моего». Но знаете что? Господь исцеляет землю Духом Святым. И не просто землю. Земля – это я. Земля – это ты. Земля – это все, что на этой земле. Земля и все связано с ней. Все Господь исцеляет. И личность, и общество в целом. Господь исцеляет Духом Святым. И потому не зря в Писании так много об этом написано. И потому не зря написано во многих других местах Писания. Например, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Потому что именно Духом Святым Он и движется. Потому что плоть наша не пользует немало. Сколько бы мы ни пыжились, сколько бы мы ни напрягались, сколько бы мы программы, стратегии мы и сами по-человечески не разрабатывали, убери Духа Святого, все эти программы, проекты, все эти схемы – ноль. Потому что только когда есть Дух Святой, тогда Он движет. И вот тогда зачастую, наоборот, появляются всякие феномены. И люди говорят: как это Он так сделал? И люди говорят: как это работает? Оно не должно работать. Такого не может быть. Это нереально. Они говорят: такого не бывает. Но все смотрят, и это работает. Все смотрят, и это склеено. Все смотрят, и это держится. И держится прочно, и еще размножается, и еще развивается. Потому что когда в чем-то присутствует Дух Святой, потому что когда на чем-то есть Его рука, и когда на чем-то есть Его помазание, вот тогда любое предприятие, оно будет развиваться, и оно будет жить, и оно будет успешно. Потому что можно двигаться просто человеческими усилиями. И тогда это выматывает, тогда это изматывает, тогда ты устаешь. Ты устаешь в служении, ты устаешь в семье. Ты устаешь в бизнесе, ты просто замученный и выжатый, как лимон. Но совсем другая история, когда мы живем с Духом Святым. Потому что когда мы живем с Духом Святым, то тогда в этот момент ты не просто служишь по плоти, напрягаясь и выдавливая из себя последние соки. Написано: надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, и потекут. Потекут. И может быть тебе надо напрягаться для того, чтобы взмыть туда на высоту и поймать этот поток Духа Святого. Но когда ты его поймал, надо раскрыть крылья пошире. вдохнуть воздух полной грудью и течь в этом потоке, не выходя из этого потока ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, но следовать за ним. И тогда сам этот поток, он несет тебя своей жизнью, сам этот поток несет тебя своей силой. Эта сила его тогда наполняет твои крылья, эта сила его тогда поддерживает тебя. Это точно так же, как в тот момент, когда, как в той истории, когда вода текла из-под порога храма, когда Иезекииль заходил по колено, по косточку, по колено, по пояс, и глубже, и глубже, и глубже, и глубже, до тех пор, пока не надо было плыть. И Дух Святой так хочет, чтобы мы шли в большей глубины Его, для того, чтобы мы могли не просто идти сами по-человечески, но чтобы мы позволили Его потоку нести нас туда, куда Он захочет. Знаете, дорогие друзья, когда Дух Святой приходит потоком, когда Дух Святой снисходит с небес, тогда эту силу невозможно остановить. Вы знаете о том, что в Деяниях, в первой главе, когда Иисус сказал: «И примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вы помните это место Писания? Там, когда написано «вы примете силу», то я думаю, что вы все знаете, что там написано, что ты примете силу, и там стоит греческое слово «динамит». Вы примете динамит, и когда вы примете силу, когда вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, вот тогда вы будете точно настоящими свидетелями, говорит Господь. И когда они тогда закрылись в горнице, именно, не просто так они молились, они именно ожидали Духа Святого, Бога. И когда они ожидали Духа Святого, то всякий, кто ищет, тот найдет, и просящий получит. И потому Дух Святой сошел на них. И когда Дух Святой сошел на них, то Он не просто сошел так, что это была какая-нибудь капля, и они только одни единственные знали об этом и пытались всех в этом убедить. Дух Святой сошел. Вот поверьте, вот я там потому что что-то чувствовал. Но когда не так было, но когда Дух Святой сошел, то началось такое движение в народе, то началось такое движение пробуждения Божьего в Церкви Божьей, что никто не мог это остановить. Потеряла контроль над ситуацией церковь, потерял контроль над ситуацией мир, все потеряли контроль над ситуацией. Один Господь взял контроль в свои руки, потому что когда Его пригласили и Он пришел, Он начал царствовать на этой земле, наводя здесь свои порядки и двигая так, как угодно Ему. Конечно же, Дух Святой, Он обязательно использует людей, которые говорят Ему «да», и которые говорят Ему: «Возьми меня, Господь, вот я, Дух Святой». И, конечно же, Дух Святой, Он не может двигаться без нашей плоти. Он нуждается в нас, чтобы мы разрешили Ему, позволили Ему. И когда мы позволяем Ему, Он хочет творить через нас что угодно, чтобы мы заплатили цену послушания Ему, сказав Ему «да». И Дух Святой ищет, конечно же, таких людей. И Дух Святой, конечно же, Он обращается ко всем к нам. Он обращается к каждому из нас. И когда Дух Святой приходит, Он стучится в каждое сердце. И Он говорит: «Слушай, разреши мне, пожалуйста, а?» Он говорит: «Слушай, если ты позволишь мне, ну, я приду. Но как скажешь ты? Если ты позволишь мне, то я приду тогда». И Он не вламливается, Он не навязывается, Он ожидает того, чтобы кто-то сказал Ему «да». Когда Дух Святой приходит к нам, Он приходит как джентльмен, Он приходит как нежный, как кроткий. И даже Иисус сказал, что хула простится даже на Сына Человеческого, но на Духа Святого не простится. Потому что Он нежный, Он кроткий, и даже Отец и Сын защищают Его, и потому, конечно же, Он ожидает особенного отношения к Нему и особенного почтения к Нему и к Его воле. И потому Он приходит к нам и стучится в наше сердце, и обращается в наше сердце, и любой желающий может сказать Ему «да», если только захочет. Когда однажды Когда однажды мы были в Санкт-Петербурге с нашей командой, и мы проводили там конференцию, то когда мы ехали туда еще в поезде, Дух Святой сказал мне по дороге туда еще. Он сказал мне, это было год назад. Он сказал мне: «Сергей, я хочу кое-что тебе сказать. У меня есть план для этой конференции. Если ты позволишь мне там что-то сделать, я сделаю это. Я сделаю это». И я сказал: «Да, Господь, пожалуйста». И когда я вышел на сцену, у меня была проповедь приготовленная, я не знал, что будет дальше. Но в тот момент, когда я решил, что я буду сейчас делиться словом, я вдруг почувствовал Божье присутствие прямо близко, рядом со мной. Он постучался в мое сердце, как бы. Я почувствовал, что он обращается ко мне и говорит: «Можно сейчас?» Это было самое начало конференции. Еще ничего не произошло, еще ничего не сказали. Лед не сломан. Люди сидят, все смотрят на меня, ожидают, что сейчас я буду их приветствовать. И я понял, что если я сейчас скажу ему «да», то я попал. То я попал. И я ему говорю, внутри меня было борение, битва. И я не знал, потому что я знал, что если я ему сейчас скажу «да», он прославится. А я полностью потеряю свое лицо и опозорюсь перед всеми. Потому что знаете что? Не бывает такое, чтобы были крутые два. И Дух Святой, и ты. Один из двух. Один из двух. Надо выбирать. Либо будешь выглядеть красиво ты, либо будет выглядеть красиво он. И его слава, она имеет такое свойство, что иногда для многих людей эта слава, она как безумие и как сумасшествие. То есть это странно и это непонятно. Когда Дух Святой сошел на апостолов, и они вышли и начали проповедовать, про них сказали: «Да они напились вообще, они пьяные». Вот это слава, да? Слава. «Да они пьяные». И они умерли для себя, даже были готовы выглядеть как пьяные. Им было все равно. Они хотели, чтобы Дух Святой двигался и чтобы Дух Святой действовал. Свою волю они покорили воле Божьей. Когда я стоял там, я сказал: «Дух Святой драгоценный, я прошу тебя, давай, я сдаюсь». В этот момент я почувствовал, как Божье присутствие сильнейшим образом наполнило меня. Просто каждая клеточка моего тела была наполнена силой Духа Святого. И после этого я думал, что, может быть, я сейчас буду классно проповедовать в силе Духа Святого. Но вместо этого я все, что смог сделать, это опуститься на колени, и в Его присутствии я начал рыдать. И в Его присутствии я начал рыдать. Я рыдал долго. Я рыдал около 3 часов. Я рыдал навзрыд. Я набирал полные... Вы видели когда-нибудь человека, который рыдает навзрыд? Вы когда-нибудь рыдали так? Когда ты набираешь полные легкие воздуха, и потом ты рыдаешь, все это вываливая, ну как бы все это высвобождая. Ты набираешь полные легкие воздуха, и ты рыдаешь и рыдаешь. То есть это... Вы знаете о таких глубинных рыданиях? Когда ты не просто всплакнул и пустил слезу. Вы знаете о рыданиях, которые идут из духа? О рыданиях, которые идут из глубины твоего сердца? Кто может по-человечески рыдать на взрыв 3 часа? Кто может это сделать по плоти? Кто может это сделать просто сыграв или сымитировав? Такое может быть только если ты под действием чего-либо. Под действием Духа Святого. И когда ты находишься под действием Духа Святого, то в этот момент человек может вести себя неординарно, чувствовать себя неординарно. И задайте мне вопрос: почему я рыдал? Я даже не могу это объяснить. Но когда я ощущал Его присутствие рядом с собой, когда я знал, что Он близко, когда я знал, что Он здесь, когда я знал, что Он прямо рядом со мной стоит, когда я не знаю каким образом, но я знал, что Он здесь. Это было настолько по-настоящему, что от самого факта, что Дух Святой прямо здесь стоит на сцене, что от самого факта, что Он прямо здесь, Он сейчас здесь, все сердце начинает почему-то плавиться, вся внутренность начинает почему-то просто расплавляться, и ты не можешь не реагировать каким-нибудь образом. Ты не можешь... Ну, то есть, может быть, даже внешне это и не проявится никак, но внутренне ты не можешь никак не отреагировать. Обязательно внутри все начинает плавиться, потому что само Его присутствие что-то приносит в нашу жизнь. Ну, я не знаю. Этот сам факт, что Он здесь, все изменяет. Три часа я лежал на сцене. Я лег на сцене, сцена была грязная. Сцена была, там просто доски, просто пол. Когда я встал на ноги, то все мои штаны, все мои брюки, весь мой... Я одел первый раз новенький костюм черного цвета. Он был весь серого цвета. Вы знаете наши такие совдеповские сцены? Когда я лег на эту сцену, я был весь в пыли. Более того, пыль была у меня на лбу, пыль была у меня на щеках и на носу. И знаете что? И мне было абсолютно все равно, как на меня смотрят люди. Потому что есть момент, когда ты принимаешь решение, что для тебя важнее, кто смотрит на тебя, Дух Святой или человек рядом с тобой, или сидящий перед тобой, или сзади тебя. Есть момент, когда ты делаешь выбор, когда ты чувствуешь, что Дух Святой стучится к тебе и говорит «сейчас». Если ты скажешь Ему «да», Он прославится. Что произошло дальше? Мы отменили служение вообще вечернее, потому что просто я был не в состоянии вести вечернее служение. Я хотел просто куда-нибудь убежать. Я отменил вечернее служение вообще. Я сказал, вечернего служения не будет, все по домам. Мы приходим завтра. И на следующий день я был поражен. Был полный зал людей. Мы сидели весь день. И мы разошлись, конференция должна была закончиться в 9 вечера, мы разошлись где-то в 10:30 вечера, и никто не хотел расходиться, зал был битком, сидели везде, где только все было забито, люди говорили «еще, еще», и вы не представляете, что творилось. Семья одного пастора, один пастор, который оставил служение, оставил церковь, а он не ушел в мир, но просто оставил служение, оставил церковь, и жена ему говорит: «Слушай, дорогой, там конференция идет, пошли на конференцию». Он говорит: «Нет, я не пойду, потому что когда я увижу Сергея, то тогда, он говорит, меня будет, он мы знакомы, он говорит, меня совесть будет обличать, что я бросил служение, что я уже год целый толком не молюсь». Ну, так он говорит, я устал от этого, говорит, я не могу пойти к нему, я не могу увидеть его глаза. Он говорит, я не пойду, он сказал. И она ему говорит, знаешь, она ему сказала, она говорит, он лег на сцену и 3 часа просто плакал. Этот пастор ходил, наливал что-то там, делал что-то на кухне и говорит, да, ну тогда пошли. И они пришли вдвоем на конференцию, и Дух Святой коснулся его сердца. Вы знаете, что сегодня Бог восстанавливает его жизнь. Вы знаете, что сегодня он горит служить Господу. И он хочет помогать также нам. Он хочет служить вместе с нами. И он и помогает нам. Знаете что? Когда он услышал о том, когда ему сказали, там приехал Сергей, поехали-ка встретимся с ним. Он сказал, я не поеду. Я не могу видеть Сергея. Но когда ему сказали, а Сергея там в общем-то-то и не было. Сергей-то в этот момент отсутствовал. И когда он услышал об этом, то он пришел, и он пришел на встречу с Богом. Он пришел к Духу Святому. Никому не нужен Сергей. Сергей вообще, это абсолютный ноль. Это абсолютный, ну это настолько, это просто плоть. Обычнейший человек. Я ему вообще не нужен был. Он меня видеть не хотел. Он меня видеть не хотел. Причем он говорит, я когда его увижу, мне будет стыдно. Я не знаю, какой у меня взгляд, что ему, его совесть начинала бы мучить. И потому получается, что увидев меня, если бы это был я просто, я бы хуже бы ему сделал. Ему и так плохо, я бы добавил бы ему. Вот это я, вот молодец, вот это мое служение. Это он попал в десятку. Мое служение делать людям хуже, дорогие друзья. Так что, дорогие наши телезрители, готовьтесь. Лучше не будет, но хуже обещаю. Это если буду я, делаю оговорку, это если буду я. Но если это будет Дух Святой, если это будет Дух Святой, то тогда. А вот то и тогда. Тогда это все. Вот когда за дело берется Господь и Дух Святой, вот тогда Он изменяет судьбы. И люди собрались полным залом не на Сергея посмотреть. Они даже некоторые боялись меня. Ну, как бы по причинам, которые я назвал выше. они собрались к Духу Святому не только посмотреть на Него, встретиться с Ним. И в Санкт-Петербурге, где уже многих людей не удивишь ни одним проповедником, даже заморским, потому что было время, когда достаточно было просто узнать, что это проповедник из Америки. Неважно было, кто он, лидер домашней группы или 3 месяца верующий. Если он был из Америки, все собирались, чтобы на него посмотреть. Ну, вы же помните то время. Я сам ходил на них смотреть. А если евангелизацию делать, так это же было милое дело. Все пасторы старались пригласить на свою евангелизацию кого-нибудь из-за границы. Потому что людям только говорили, что приехал там Джон из там Флориды какой-нибудь. Ну, я ничего не имею в виду, кстати, против Флориды. И знаете что? И люди собирались все. Вы помните это время? У нас здесь было. Помните это время? Вы, вот кто пасторы, вы тоже приглашали иностранцев и их использовали? Потому что люди, это чтобы проповедовать, людей собрать было в 2 счета. Вот поставь на сцену иностранца, ну пастора, помните? Это же в 2 счета. Сегодня это больше не работает. Раньше любые вот такие методы, просто как бы человеческие, они работали. Сегодня какой-то вообще новый этап в жизни нашей церкви. И особенно я имею в виду здесь, в наших странах СНГ, какой-то новый этап. Нельзя вообще привлечь ничем таким, сколько перепробовано программ, сколько перепробовано проектов, сколько всего. И не просто людей, даже уже на имена известные, не так просто собрать людей. Раньше рекламировать не надо было. Сейчас нужна реклама, сейчас надо какие-то приедьте. Согласитесь? Но я не говорю про всех. Конечно же, я не говорю про всех приезжих. Я не хочу всех мерить под одну гребенку. Есть разные люди, и на многих людей надо быстрее бежать, надо быстрее. Я именно говорил, что раньше приезжал любой иностранец, и все, никто и не разбирался, и не хотел разбираться. И в Санкт-Петербурге, в частности, так как это центр такой, там было столько конференций, и там столько было разных людей. И потому, когда мы начинали конференцию, то у нас зал был полупустой. Вот примерно, наверное, такой зал, может быть, чуть-чуть поменьше, он был полупустой вообще. Люди не пришли толком на конференцию, потому что если даже уже из-за границы, это как бы мелочи. А кто такой среди нас, который живет? Кто такой Серега? И причем они правы. Но когда они услышали, что Дух Святой, пришел полный зал. И он пришел не ко мне, потому что мое лицо было потеряно. Они пришли к Духу Святому, потому что Он был прославлен. Сегодня всем нужен Господь. Давид сказал, только в Боге успокоится душа моя. Служение не приносит сердцу полный покой. Только в Боге успокоится душа моя. Более того, здесь собрались служители и лидеры. А я сам, я уже вчера говорил, что я обожаю служить Богу. И я вообще верю в то, что любые люди, близкие к Богу, они уже автоматически служители. Ну как близкие? Любой общающийся с Богом, скажу так, даже начнем с этого. Автоматом служащий Богу. Потому что всегда, когда человек встречается с Богом, ему хочется что-нибудь для него делать. Это 100%, это естественная реакция просто. И потому для меня странно иногда слышать какие-то мутированные отношения с Богом. Когда человек проводит время с Богом и не служит Ему. Для меня это дикость вообще какая-то. Я не могу себе представить, чтобы мы просто приходили к Нему, исполнялись Духом Святым и потом оставляли это себе. Молодцы. Я не могу себе представить это даже. Как это вообще? Потому что я знаю, ну я не знаю, как это, но на своей шкуре, как бы по себе я знаю, что когда Дух Святой наполняет тебя, да тебе хочется орать на каждой остановке. Да тебе, когда Дух Святой наполняет тебя, да тебе не имется. Когда Дух Святой наполнял апостола Павла, так его называли всесветным возмутителем вообще. Человеку жить спокойно не получалось. И причем это было не в том даже дело, что он был такой, а потому что когда внутри тебя бомба и тебя распирает, этот пар кипит, ты не можешь, попробуй, когда кастрюля кипит, попробуй накрыть ее крышкой. Это просто нереально вообще и невозможно. И потому я убежден, что всякий, общающийся с Богом, это сразу служитель Божий. И тем не менее, когда мы служим Богу, Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, трудящиеся для Него». И особенно Он говорит: «Придите ко мне трудящиеся и обремененные». Те, которые уже настолько трудящиеся, не только в служении. Это потому, что я особенно служитель, поэтому для меня это близко. В любой в жизни, в суете везде. Он говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Кто успокаивает нас? Иисус, Господь. Только один Он может дать нам покой. Вы знаете, что ко всему новому быстро привыкаешь. Вы знаете, что все новое, оно увлекает только на некоторое время. Вы знаете, что когда ты покупаешь какую-то вещь, сначала ты носишься с этой вещью, ты смотришь на нее. Вы покупали когда-нибудь себе новый мобильный телефон? Сначала приятно его держать в руках. Сначала ты его носишь, и каждый момент, даже по поводу и без повода, ты его включаешь. И стараешься, когда ты где-нибудь сидишь и пьешь чай, положить его не в карман, а на стол. Ну, чтобы все увидели, какой у тебя классный мобильный телефон. И через некоторое время ты к этому мобильному телефону привыкаешь. Потому что, и мало того привыкаешь, сосед рядом сел и выложил свой, который он купил уже спустя год после того, как ты свой купил. И он худой, светится весь. И ты понимаешь, что твой мобильный телефон, он уже отстал. И кайф исчезает. И для того, чтобы этот кайф опять пережить внутри, нужен покупать новый мобильный телефон. И это может быть даже зависимостью. Но, так же может быть везде. Когда ты что-нибудь начинаешь делать, какая-нибудь программа, проект, еще что-нибудь, они могут увлекать людей. Мы можем, когда люди приходят в церковь, мы можем предлагать им участие в различных программах и в различных служениях. И я знаю, что многие люди используют это для того, чтобы удерживать людей в своей церкви, стараясь их увлечь различной работой для Господа. И я согласен, что это и нужно делать, и я говорю за это. Но никто не держит людей, никто не нужен людям так, как нужен им Господь. И Господь, Он тот, кто удерживает людей лучше всего. Не то, что удерживает, да они и пришли к Богу. Знаете, кто-то в Средневековье сказал такую фразу: «Шел к Богу, а попал в церковь». Многие из нас попали, друзья. Изначально вспомните, кого вы искали, когда вы шли в церковь. Не его ли вы искали, и не о нем ли вы думали, и не о нем ли вам рассказывали? Но как часто, идя к Богу, мы попадаем в церковь? Что я имею в виду? Что мы застреваем, что наш фокус сбивается. Что вместо того, чтобы, придя к Богу, по-прежнему больше всего искать Бога, и опять, я не говорю против чего-нибудь. Не подумайте, что я говорю в оппозицию каким-нибудь другим идеям или программам или проектам. Я не говорю в оппозицию. Я говорю, что просто это не может восполнить всю нужду. И что как мы, во-первых, идя в церковь, шли к Богу по сей день, во-первых, любой христианин и должен продолжать идти к Богу. Все ближе и ближе к Нему, всю свою жизнь приближать, познавая Его, влюбляясь в Него. И это наша самая первая и самая главная задача. Сколько сегодня христиан мучаются из-за того, любого сегодня опроси, спроси. Сегодня, когда путешествуешь где-то по странам, я езжу, ну, СНГ, во-первых, и также в других тоже местах, сколько есть людей, которые измучены и говорят, что они потеряли первую любовь к Иисусу, и что им эта первая любовь нужна позарез. Недавно я разговаривал с одной сестрой из церкви, которая уже 15 лет в Боге, которая покаялась давным-давно, как раз в начале 90-х годов. Она закончила, по-моему, 5, что ли, или 4 библейские школы, серьезные, стационарные. Она служитель, она лидер многих служений. И она говорит, что 2 года назад у нее появились мысли о самоубийстве. Дорогие друзья, что творится с нами, если мы закончили 3 библейские школы, 5 библейских школ, и спустя 15 лет христианства, вместо того, чтобы жизнь светилась в нас так, как никогда раньше, начинаем думать о самоубийстве? И где тогда Господь при всем этом? Не говорит ли это о том, что библейские школы есть? Не говорит ли это о том, что служение есть? Не говорит ли это о том, что церкви есть? Но что нам так нужен Дух Святой. У Иисуса такое бремя в сердце. И Он так хочет, чтобы каждый человек взыскал Его всем сердцем своим. И чтобы Он был для нас единственным, неповторимым и самым главным. Оказывается, дорогие друзья, идолопоклонство гораздо больше, чем просто истукан, вылитый из золота или меди. Оказывается, когда Господь уходит на второй план, когда сам Бог как личность, когда Он, когда мы им перестаем интересоваться больше всего на свете, когда мы перестаем жить им, дышать им, думать о нем, говорить о нем, когда Он перестает быть фокусом нашим, оказывается, это и есть идолопоклонство. И даже наше служение может превратиться в наш идол. И даже наши программы могут стать нашим идолом. И все, что мы можем делать, наши люди могут стать нашим идолом. Наши церкви могут стать нашим идолом. Рост церкви может стать нашим идолом. Пробуждение может стать нашим идолом. Если мы увлекаемся им больше, чем Иисусом. Вы знаете что, дорогие друзья? Иисус так ревнует о том, чтобы Он был единственным женихом своей невесты. Иисус так ревнует о том, чтобы Он стал твоим единственным и ненаглядным, и чтобы не было ни одного конкурента, который был бы у Него. Знаете, возлюбленные братья и сестры, наш Бог – это Бог-ревнитель. И когда Он видит, что кто-то или что-то захватывает Его сердце, наше сердце, кроме Него, Он сам будет сражаться с этими вещами, которые удаляют наш взгляд от Него. Я верю, что Господь порой сам борется с нашим служением, которое украло нас у Него. Я верю, что Господь порой сам борется с нашим бизнесом, который украл нас у Него. Один бизнесмен, сейчас он пастор, один пастор рассказал из России, рассказал мне свою историю о том, как он был бизнесменом. И Дух Святой постучался в его сердце и сказал ему: «Я призываю тебя, иди на служение, будешь пастором». Он сказал Богу «нет» и продолжил заниматься бизнесом. Через некоторое время его бизнес потерпел полный крах. И знаете почему? Потому что, сказав Богу «нет», он потерял счастье, потому что бизнес не может заполнить пустоту внутри. Он сам сделал шаг назад и оттолкнул от себя Бога. Он сказал ему «нет». И в результате этого внутрь пришла пустота. И знаете, что он стал делать? Он стал наркоманом. Он скатился до самого плинтуса, ниже плинтуса упал. Он стал выносить вещи из дома, он стал избивать свою жену, хотя был посвященный христианин, потому что он искал что-то, чтобы могло заполнить его пустоту. И потом на одном из служений, когда он сидел, его пригласили, он сказал: «Боже, я умоляю тебя, вернись. Я прогнал тебя, но умоляю тебя, вернись». И в этот момент он услышал, как Бог ему сказал, что «я здесь, я с тобой». Его жизнь перевернулась, сегодня он пастор. Он, по-моему, по-прежнему продолжает как бы дополнительно, так чуть-чуть там что-то заниматься бизнесом. Но он сказал Богу «да», он пастор, он в служении. И не просто он пастор, он сказал Богу «да». Он пригласил его в свою жизнь. «Только в Боге успокоится душа моя». И иногда сам Господь, Он может сопротивляться нашим делам для Него, если они для нас становятся первее, чем Он. Однажды жил такой человек, которого звали Савву. Он убивал христиан, даже думая, что этим служит Богу. В Деяниях 9 главе описано о нем, эта история. И когда он шел в очередной раз совершать убийства и аресты производить, по дороге он встретил Иисуса. Свет осветил его, он упал на землю, и он сказал, он потерял зрение на некоторое время, и он сказал: «Кто ты?» И Иисус ему сказал такие слова: «Я Иисус, которого ты гонишь». Представьте, которого ты гонишь. То есть он говорит: «Я Бог, я есть твой Господь Бог, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна?» Представьте, то есть апостол Павел, занимая огромную позицию в церкви, он, не зная сам того, шел против вражна. Что такое против вражна? А это когда как по наждачке. А это когда ты идешь и ты заставляешь себя. Против вражна — это когда как против сильного ветра, который не дает тебе сделать еще один шаг вперед. Против вражна — это когда волею, это когда сжал зубы, это когда просто ты не только что поток тебя не несет, ты идешь против этого потока и своей человеческой силой совершаешь многие дела. И, конечно, тогда ты молодец. Слава тогда нам. Мы герои. Но не этого хочет от нас Господь. Он сказал ему: «Трудно тебе идти против вражна. Я Иисус. Я твой Бог». Апостол Павел был фарисеем, религиозным лидером. Он говорит: «Я твой Бог». И апостол Павел сдался и сокрушился. И после того, когда он сдался и сокрушился, его жизнь перевернулась. И после он сказал, позже он сказал Филиппийцам 3 главе: «Все, что для меня было преимуществом, то ради Христа, этой самой драгоценной личности, ради Господа, я все почитаю, читаю». Он говорит: если раньше я как фарисей, как лидер религиозный, я хвастался конями, я хвастался воинством и силой, я хвастался своими знаниями, я хвастался масштабом своего служения, и какое оно влиятельное, что вон сколько христиан я убиваю, как я сильно влияю, какой у меня авторитет, мне дают такую власть. Когда он хвастался этой своей властью, когда он хвастался всем этим, он говорит: все это оказывается пыль. И он и говорил, что хвалящийся хвались Господом, так же он говорил. Он понял, в его сердце произошла великая переоценка ценностей. Иисус стал единственным его и ненаглядным. Этот жених по сей день ревнует к нам. Он ревнует нас. Он ревнует нас к разным вещам. Он хочет, чтобы мы были полностью захвачены им. Самая первая заповедь, самая главная заповедь, написанная в Библии, звучит так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». Возлюби Господа Бога твоего. Он не сказал «повинуйся». Это было бы исполнить легко. Можно повиноваться тому, кого ты не любишь. Он сказал «возлюби всем существом». Это значит: позволь этому единственному захватить тебя. И именно ему одному. И эта заповедь все по-прежнему она звучит. И она все по-прежнему наибольшая. И только из любви к Богу, этой всепоглощающей любви к Богу, когда ты любишь Его одного, вот тогда больше ты не хочешь ничего на свете. Дорогие друзья, позвольте мне рассказать, как ведут себя влюбленные. А влюбленным больше ничего не надо, как только им бы иметь друг друга. Как бы им только видеть друг друга. Они есть не могут нормально. Все знают. На работе могут даже спросить: ты что, влюбился? Потому что это не скрыть. Потому что влюбленный больше ничего вообще в этой жизни вообще не хочет. Он так увлекается объектом своего обожания, что ради этого объекта своего обожания он готов на все. И даже делают многие сумасшедшие поступки, они совершаются людьми именно влюбленными, которые ради своего возлюбленного, ради того, кого любит их душа, их сердце, они готовы на все. И такие люди — это особая категория людей. Люди, влюбленные в Господа, это тоже особая категория людей, потому что им не нужно ничего, кроме Господа. Вы знаете, что люди, которые вот так влюблены в Бога, и которым кроме Бога вообще больше ничего не надо, это самые опасные люди для дьявола. Это самые опасные люди для религиозных бесов. Это самые опасные люди для любых бесов. Знаете почему? А им не надо ничего. Потому что у любого другого есть своя цена. Вы знаете, что у каждого человека есть своя цена, и его можно купить за что-нибудь. Вы знаете, что многие, идя в какие-то вещи, идя в какие-то области с хорошими мотивами, получив позицию, они успокоились в этой позиции, в политике, и больше ничего не хотят. Получив позицию в религиозном мире, они успокоились в этой позиции, и им больше ничего не надо. Кому-то хватает одной суммы денег, кому-то другой суммы денег, кому-то достаточно популярности. И когда он получил популярность, известность и славу, ему этого достаточно. Он успокаивается, садится и говорит: «Все, цель достигнута, я популярен». У каждого своя цена. Но люди, которые влюблены в Иисуса, и влюблены в Иисуса таким образом, что они кроме Него ничего не хотят, не просто ничего не хотят, они Его хотят так, они им захвачены так, они так сфокусированы на Нем, на объекте своего обожания, на угождении Ему, на познании Его, на общении с Ним, на послушании Ему, а на Нем самом. Они думают о Нем, они говорят о Нем, они жаждут Его, они только и думают, как бы им еще ближе познать Его. Они разрабатывают другие стратегии, у них другие программы. Они думают, какую бы мне еще взять стратегию, новую стратегию по приближению к Богу. Как бы мне еще больше познать Его и влюбиться в Него? Как бы мне еще ближе стать? Как бы мне еще глубже войти? Как бы мне приблизиться к Нему? Они разрабатывают эти планы, они разрабатывают эти стратегии, они идут в больше и больше глубины Бога, они познают Его по-новому, они познают Его так, как не знали никогда. И именно эти люди, так страстно влюбленные в Бога, их нельзя купить позицией, их нельзя купить деньгами, их нельзя купить популярностью, их нельзя купить, да вообще ничем нельзя купить этих людей, потому что им не надо ничего, кроме одного Иисуса и Его одобрительного взгляда, чтобы Он посмотрел, чтобы Он сказал: «Я здесь», чтобы Он просто своим взглядом сказал, что Он... Ты нравишься Ему, и Он любит тебя. И этим людям больше вообще ничего не нужно. Бог так мечтает поднять целую армию людей, влюбленных в Него до безумия. Иисус здесь. Его присутствие такое реальное. И Он такой настоящий. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Сделай что-нибудь с нами, Господь. Я умоляю Тебя. Боже, сделай что-нибудь с нами. Сделай что-нибудь с нами. Помилуй нас, Боже. Милуй нас, Боже. Боже, я умоляю Тебя, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Помилуй нас, Боже. Помилуй нас, Боже. Близко сейчас. Спасибо, что Ты живой. Спасибо, что Ты относишься к нам по-другому, не так, как мы к Тебе. Спасибо, что мы Твои единственные. Спасибо, что мы Твои ненаглядные. Спасибо, что Ты никогда не променяешь нас ни на что наше. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, что Ты никогда... Наша неверность не разрушает верность Твою. Спасибо, что Ты всегда любишь нас больше всего в мире. И все наше Ты любишь гораздо меньше, чем нас. Ты обожаешь нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Так хочется быть таким же, как Ты, и ответить Тебе взаимностью, и полюбить Тебя больше, чем все Твое. Дай нам эту милость. Помилуй нас, Боже. Помилуй нас, Боже. Помилуй нас, Боже. Помилуй нас, Боже. Помилуй нас, Боже.